Эпиграф ко второй главе. Воистину нет ничего более отвратного, нежели монстры оные, натуре противные, ведьмаками именуемые, ибо суть они плоды мерзопакостного волшебства и дьявольства. Это есть мерзавцы без достоинства, совести и чести, истинные исчадия адовы, токмо к убиениям приспособленные. Нет таким, как у оне, места между людьми почтенными. А их Каэр Морхен, где оные бесчетники гнездятся, где мерзкие свои дела обделывают, стерт должен быть слона земли, и след по нему солью и селитрой посыпан. Аноним. Монструм или ведьмака описание. Нетерпимость и зазнайство всегда были присущи глупцам и никогда, думается, до конца искоренены не будут, ибо они столь же вечны, сколь и сама глупость. Там, где ныне возвышаются горы, когда-нибудь разольются моря. Там, где ныне пенятся волны морские, когда-нибудь раскинутся пустыни, а глупость останется глупостью. Никодемус де Боут. Рассуждение о жизни, счастье и благополучии.